Глава 10. Сэр Эдвард Мэннинг был возбужден до предела. Лицом на стол, сука. Занятия сексом в палате лордов всегда его заводили. Было что-то восхитительно непристойное в том, чтобы принуждать к сексу на все готовых молодых слуг в таком древнем царственном окружении. Сегодня вечером 20-летний румын был особенно угодлив. Запер дверь и разделся, как только ужин закончился, и скучнейшая группа китайских дипломатов вернулась в посольство. «Раздвинь ноги». Винные бокалы тончайшего уотерфордского хрусталя с гравировкой «Палата лордов» опасно тряслись на раскачивающемся столе. Сэр Эдвард Мэннинг со спущенными брюками, но по-прежнему в смокинге и бабочке, вонзался сильнее и быстрее, пока на крахмальной белой сорочке не появились мокрые пятна. «Не так грубо, Эдвард, мне больно». «Для тебя, сэр Эдвард, дорогой, и я хочу, чтобы тебе было больно. В этом весь смысл». Подтолкнув молодого румына вперед, Эдвард скорчился над ним, как жаба, насилуя восхитительно податливое 20-летнее тело. Сэр Эдвард не жалел о своей утраченной юности, но все еще ценил прелести юного тела, особенно предложенные бесплатно. Хрустальный бокал с громким звоном разлетелся по паркету. За ним последовал второй. Сэр Эдвард увеличил темп. Уже час ночи, дверь заперта. Но вдруг их потревожат? Наконец он кончил со сдавленным звуком наслаждения, щедро разбрызгав сперму по гладким голым ягодицам румына, прежде чем соскользнуть на пол. Натягивая брюки и приглаживая волосы, он любовался своим завоеванием, все еще распростертым на столе. «Можешь не подметать стекло, Сергей. Кто-нибудь утром уберет». Сергей Милеску повернулся и взглянул на старика, которого только сейчас обслужил. Он ненавидел Эдварда Мэннинга со жгучей убийственной силой. Но еще больше ненавидел себя за бесстыдную эрекцию. Все, что проделывал с ним англичанин, было омерзительно, болезненно и постыдно. Но Сергей наслаждался почти так же, как его мучитель. Конечно, он был с Мэннингом не ради секса. Тот влиятельный человек с влиятельными связями. И богат. Богат так, как и не снилось Милеску даже в самых безумных снах. Когда-нибудь Сергей отплатит за все унижения последних 6 месяцев, за синяки и раны на теле, которые никогда не заживут полностью. «Иди сюда». Сэр Мэннинг потрепал его по голове, как собаку. Костлявые старческие пальцы лениво чертили линии на смуглых щеках Сергея. «Тебе понравилось, верно?» Сергей кивнул. «Вы знаете, что это так. Но неужели все это должно вечно происходить там, где я работаю? Не можем мы хоть иногда приезжать к вам домой? Я чувствую себя...» «Кем именно?» — промурлыкал сэр Эдвард, потянувшись к каменно-твердому петушку Сергея. «Вы знаете», — простонал тот, — «шлюхой». «Но, мой дорогой мальчик, в этом все дело. Ты и есть моя маленькая шлюшка». «Ненавижу», — думал Сергей, извиваясь под ласками любовника. Он уже почти достиг оргазма, когда сэр Мэннинг внезапно разжал пальцы. «Хорошо», — кивнул он к изумлению Сергея, — «если это тебя порадует». «В следующий раз сделаем это у меня дома». «Порадует. Еще как порадует». «Правда?» «Правда». Сэр Эдвард послал ему поцелуй. «Не забудь погасить свет перед уходом». Утром, отдохнувший, принявший душ и пахнувший афтершейвом Флорис, сэр Мэннинг сидел за столом, перечитывая досье нового босса. Алексия де Вир, урожденная Паркер, член парламента от Северного Оксфордшира. Родилась 8 апреля 1954 года. Вышла замуж в 1982 году за лорда Эдварда Стэнли Ричмонда де Вира. Отказ от титула в 1986 году. Двое детей. Роксана Эмили, 1983, Майкл Эдвард Риджмонд, 1985. Работа в Министерстве торговли и промышленности 6 лет. С 2009 года и по настоящее время заместитель министра тюрем. В этом досье мало что могло привлечь внимание, но именно это и устраивало сэра Эдварда Мэннинга. Как все старшие государственные служащие, он считал Министерство внутренних дел своим королевством. Министры приходят и уходят. А сэр Эдвард и его штат остаются постоянной принадлежностью министерства. Именно они на самом деле правят страной. Досье Ми-5 было толстым, как Коран, и куда более пикантным, чем это. Сэр Эдвард служил при 5 министрах внутренних дел, лейбористах и консерваторах, и у всех 5 в шкафах таилось куда больше гремящих костями скелетов, чем в средних размеров лондонской братской могиле, где когда-то хоронили умерших от чумы. Твердых доказательств против них не было, разумеется, и в обязанности сэра Мэннинга входило сделать все, чтобы они и не появились. Одна из тех областей, в которых интересы его и политических хозяев совпадали. Совсем как вестминстерский вариант детской игры «Змеи и лестницы». Но только здесь змеи обычно добирались до вершины. Мужчины и женщины, которые сбрасывали кожу скандала так легко, как угри в море масла. Алексия де Вир была другой. Ее досье такое тонкое, что практически кажется листовкой. До прошлого года, когда ее били реформы приговоров и наказаний заслужило осуждение всей прессы, миссис де Вир была практически невидимой. В досье вообще ничего до записи о коротком пребывании на посту секретаря члена парламента. С тех пор прошло несколько ничем не примечательных лет службы в местной политической организации до необычайно удачного брака с богатым британским лордом и получения бесплатного пропуска в верхние эшелоны власти. 2 детей. Дочь – никчемная неудачница. Попытка самоубийства Роксаны де Вир была единственным ярким штрихом в идеальной истории семейной жизни. Залогом довольно успешной политической карьеры, вне всякого сомнения, была личная дружба миссис де Вир с Генри Уитманом, новым премьер-министром. И это крайне беспокоило сэра Эдварда Мэннинга. Что, спрашивается, общего у стареющей миссис де Вир с молодым, только что женившимся лидером партии? Тут должна быть связь, но будь он проклят, если понимает, что к чему. Ничего, абсолютно ничего не дает понять, почему Алексию де Вир вытащили из ничтожного министерства тюрем и назначили министром внутренних дел. Где мертвые тела? Враги, которых она встречала на пути, когда так ловко и бесшумно карабкалась по намазанному жиром столбу? Где те наземные мины, спутанная паутина неразорвавшихся бомб, между которыми нужно аккуратно пройти, чтобы не наткнуться? Досье Алексии было интересным не содержанием, а тем, о чем оно умалчивало. «Эта женщина что-то утаивает от меня, но я ее разоблачу. Мне нужно защищать министерство и нашу работу. Нужно узнать, кто она и какого черта здесь делает». «Доброе утро, Эдвард. Вы сегодня рано». Человек с менее крепкими нервами подскочил бы. Сэр Мэннинг спокойно закрыл досье, сунул в ящик стола и растянул ястребиное лицо в улыбке. «Вовсе нет, министр внутренних дел. Уже почти 8». Он сам просил нового босса называть его по имени и не трудиться упоминать титул, но раздражался каждый раз, когда она делала это. Возможно, дело в бьющем по нервам псевдоаристократическом выговоре, или в том, что Алексия де Вир – женщина. Сэр Мэннинг и раньше работал на женщин, но никогда по своей воле. И хотя скрывал свои сексуальные предпочтения, по правде говоря, находил женщин омерзительными. «Я бы хотела, чтобы вы называли меня Алексией». «Знаю, министр внутренних дел. Если не сочтете дерзостью, должен сказать, что вы выглядите немного усталой». Алексия поймала свое отражение в окне и поморщилась. Он не шутил. Глаза распухли и покраснели, кожа казалась сухой, и каждая морщинка врезалась в кожу глубже, чем неделю назад. Говорят же, что высокая должность старит. Может, процесс уже начался. «У меня была трудная ночь. Мне жаль это слышать. Кто-то приехал в мой дом, мужчина. Он хотел поговорить со мной. Но к тому времени, как я подошла к помещению охраны, он исчез». Сэр Эдвард нахмурился. «И вы не знаете, кто это?» «Точно не знаю, но подозрения у меня есть». Алексия коротко рассказала о деле Санджая Пателла и угрозах, которые получала потом. «У нас есть его изображение на пленке, хотя качество ужасное». Она вынула из портфеля серебристый диск и протянула ему. «Превосходно. Я немедленно перешлю это в службу охраны. Так или иначе, нужно позаботиться о вашей безопасности». «Встреча с главой охраны назначена на 15:00. Может это подождать до пятницы?» «Конечно», — кивнула Алексия. Так или иначе, все это пустяки. Я не волнуюсь. А теперь за работу». В голове звучали чьи-то голоса. Голоса, которые он узнавал. Голоса из прошлого. Его лучший друг, его жена, бывшая жена, его дочь. Голос дочери всегда успокаивал, вызывал улыбку. Но очень ненадолго, потому что был еще тот голос. Иногда он думал, что это голос Господа, полный праведного негодования. Но чаще всего он походил на голос дьявола, искаженный, зловещий, нечеловеческий. И он точно знал, что это голос страха. Голос, твердивший ему ужасные вещи, требовавший от него ужасных поступков. Голос, который нужно удовлетворить, которому нужно подчиниться. Но как он мог подчиниться, если ему даже не дают ее увидеть? Алексия де Вир была неприкосновенна. «Вы что-то сказали, дорогой?» Миссис Мерджери Дэвис с подозрением оглядела своего жильца. В течение 20 лет управления гостиницей в Котсуолде миссис Дэвис видела всяких психов. Была такая пара из штата Калифорния, которая каждое утро приносила к завтраку кристаллы и располагала вокруг тарелок с бобами и сосисками как источник позитивной энергии. Были французские геи, которые отказались оплатить счет, потому что нашли в ванне паука. Не говоря уж о возрожденных христианах из Канады, заказавших по 4 чая с булочками, сливками и вареньем, и все это благополучно съевших. Но этот парень был не просто чудаком. Он был более чем странным. Разговаривал с собой и расхаживал по дому в любое время суток, бормоча религиозную чепуху. Утром он спустился к завтраку в грязной майке и небритой. Миссис Дэвис запоздало спохватилась, что он может быть опасен. «Простите», — выдавил он. «Я не сознавал, что говорю вслух». «Определенно с приветом», — подумала миссис Дэвис и подняла чайник как оружие. «Еще Эрл Грей?» «Нет, спасибо. Только счет, пожалуйста. Я после завтрака уезжаю. С катертью дорога». Миссис Дэвис заметила расписание поездов «Дидкот Лондон», заткнутая за стоечку с тостами, и понадеялась, что больше постояльца не увидит. «Мне очень жаль», — сказала она на автопилоте. «Вам понравился Оксфордшир?» Мужчина нахмурился, словно не понял вопроса. «Мне нужно увидеть Алексию де Вир». «Прошу прощения». «Я сказал, что нужно увидеть министра внутренних дел». Он вдруг ударил кулаком по столу. «Она ждет меня. Мы старые друзья». Марджери попятилась от стола. Мужчина снова принялся за еду, а она бросилась к стойке портье и быстро напечатала счет. Как только он закончил завтрак, она вернулась к столу. «Думаю, вам лучше уйти. Мы принимаем карточки Visa и MasterCard». Она была изумлена твердостью собственного голоса, но не собиралась провести ни минуты больше в обществе сумасшедшего. И уж, конечно, не в своем доме. Мужчина, казалось, утихомирился. Подписал чек, взял чемодан и молча направился к двери. После его ухода миссис Дэвис взглянула на подпись на чеке, гадая, услышит ли это имя еще раз в связи с преступлением или заговором против правительства. «Мистер Уильям Хэмлин». «Хэмлин. Нужно запомнить».